Глава 21. Элиас. Крики, доносящиеся из стойбища кочевников, становятся все громче. Я бегу на этот шум. За мной следуют Аубарит и Афия. Последняя умудряется еще ворчать у меня за спиной. Ее интересует, что происходит. «Скорее прячься!» Рявкаю я, оборачиваясь на ходу. «Залдара, я отвечу на все твои вопросы потом. А сейчас нужно спрятаться». Десятки людей уже бегут от каравана племени Нур. Я спешу, как только могу, на пути выхватывая мечи. Самая близкая ко мне кибитка, откуда слышатся крики, ярко-зеленая, украшенная зеркалами. Я знаю эту кибитку. Она принадлежит младшему брату Афии, Джибрану. Задняя дверца кибитки распахивается. И оттуда выскакивает красивый молодой парень, Джибран, вытаскивая за собой еще кого-то. Джибран тащит этого человека, как куль с мукой, и грубо швыряет его на землю. «Дядя Таш!» — в ужасе восклицает Афия и бросается к брату. «Джип, нет! Что ты делаешь?» Он оглядывается на звук ее голоса. И кочевница замирает с ужасом на лице. Глаза Джибрана совершенно белые. Он одержим. Сбежавший из земель ожидания призрак завладел его телом. И все потому, что я не умею переправлять их дальше достаточно быстро. Потому что их слишком много, и они не знают, как куда-то уйти. Призраки могут только одно — вернуться в мир живых, где некогда обитали. Джибран кидается на Афию. Хотя их разделяет не менее 20 футов, он преодолевает это расстояние единым прыжком, хватает ее за шею и поднимает над землей. Хрупкая женщина пытается отбиваться, но лицо ее багровеет от удушья. Прежде чем я успеваю прийти на помощь, Джибран отшвыривает ее в сторону. Во мне просыпаются инстинкты маски. Я подбираюсь и готовлюсь к броску, спрятавшись за стеной кибитки. Если мне удастся вырубить кочевника, возможно, Аубарит расскажет мне, как изгнать из него духа. Может быть, факиров учат этому таинству. Но одержимый человек — это необычный противник. Легкость, с которой он отшвырнул Афию, показывает, что у духа в человеческом теле куда больше сил, чем могло бы быть у самого Джибрана. Похоже, он меня заметил. Я приседаю еще ниже, пытаясь скрыться. Он чувствует, что я близко. Вокруг царит хаос. Мужчины и женщины хватают детей и бегут к реке. Аубарит кричит им, чтобы они поторопились. Я оглядываю берег в поисках Афии, но нигде не вижу ее. Я оборачиваюсь, чтобы найти Джибрана, но тот исчез. Растворился в воздухе. «Элиас, ты идиот! Ты что, забыл? Нельзя поворачиваться к врагу спиной!» Я убираю мечи в ножны, не хочу поранить одержимого. Слишком поздно. В воздухе слышится свист. На меня нападают. Джибран прыгает мне на спину, и я падаю на колени, потому что он невероятно тяжел, куда тяжелее человека. Он хватает меня за горло рукой, натренированной месяцами сражений с меченосцами, хотя и тонкой. Сила его равна силе пятерых. Он приближает губы к моему уху, бормоча. Они все разорили. Все сожгли — зерно, шелк, муку. Я знаю, что, будучи ловцом душ, могу умереть. Но, небеса, я не хочу умирать от руки одержимого призраком кочевника, который душит меня и притом шепчет мне на ухо какой-то бред. Я вцепляюсь в его руку зубами. Внезапно слышится удар чем-то металлическим, и хватка одержимого слабеет. Я высвобождаюсь, часто дыша и хватаясь за горло. Над нами стоит Афия со сковородкой в руке. Она отступает на шаг от Джибрана, который хоть и был оглушен, быстро приходит в себя и пытается встать. «Беги!» — кричу я Афии, прыгая Джибрану на спину. «К реке, скорее!» Она разворачивается, пока Джибран встает на ноги. Его невозможно вырубить. Я наношу ему удар в голову. Второй, третий. О, небеса. Так я могу его убить раньше, чем удастся изгнать из него призрака. Но я не должен его убивать. Он этого не заслужил. «Будь проклят!» То ли рычит он, то ли хрипит. Джибран, младший брат Афии, всегда мог рассмешить ее, развеселить. Он любит ее всем сердцем, как и всех своих родных, друзей, многочисленных девушек. Он совсем молодой. Слишком молодой для такой ужасной участи. «Выходи из него!» Приказываю я призраку. «Выходи! Выходи!» На пятом моем ударе Джибран наконец теряет сознание. Призрак выплывает из его тела, будто бы утомленный, и растворяется в воздухе. Надеюсь, он отправился назад, в земли ожидания. «Джип!» Афия с криком опускается около него на колени, бросая сковородку. «Это его не убило? Что это вообще было такое? Откуда оно взялось?» «Оно — это призрак, сбежавший из земель ожидания», — говорю я. «Если Джибран умрет, то виноват в его смерти буду я. Ведь это я позволил призракам сбежать, не в силах их переправить дальше. Только не умирай, Джибран. Пожалуйста, не умирай. Тут есть еще такие». Афия качает головой, но я ни в чем не могу быть уверен, пока сам не осмотрю стойбище. Думаю, что сбежал не один призрак. «Но как им это удалось?» — спрашивает Афия. «Что произошло?» «Я не справился со своими обязанностями», — говорю я, глядя ей в глаза. «Я заставляю себя это сделать, потому что она заслуживает знать правду. Жду, что она разозлится, но Афия только обнимает меня за плечи». «Нужно проверить, есть ли здесь еще призраки», — говорю я, освобождаясь из ее объятий. «Ее понимание и сочувствие — дар, которого я недостоин. Отведи всех людей к реке. Лучше пусть войдут в воду. Призраки боятся воды». «Помоги мне поднять его», — просит Афия, и я поднимаю Джибрана, закидываю его руку ей на шею, чтобы она могла его утащить. Но она проходит не более десятка шагов и замирает. Тело ее каменеет, словно натянутая тетива, которая потом намокла. Джибран падает на землю, а Афия принюхивается к воздуху, втягивая его в себя, как волчица. А потом разворачивается ко мне. Глаза у нее совершенно белые. Нет, только не это. Движения Афии становятся невероятно быстрыми. Противоречие между ее привычными движениями и ужасными действиями, которые совершает сейчас ее тело, сводит меня с ума. Сковорода по-прежнему у нее в руках, и я знаю, что если ей удастся ударить меня по голове, будет очень больно. То, что я ловец душ, меня никак не защитит. Афия яростно размахивает сковородой, и я перехватываю ее руку, выворачивая. Любая нормальная, неодержимая женщина выронила бы оружие. Но Афия только оскаливает зубы и издает животный рев, от которого у меня холодеет кровь. «Думай, Элиас, думай хорошенько. Тебя же не только драться учили в Блэклифе». Мимо нас пробегает маленькая девочка. До сих пор она где-то пряталась и теперь пытается сбежать. Как хищник, почуявший добычу, Афия выворачивается из моих рук и бросается вслед за ней. Ребенок бежит со всех ног на своих коротких ножках. Но ей не уйти. Афия настигает девочку и ломает ей шею. Тварь, которая сейчас захватила тело моей подруги, издает ликующий крик. Я рычу от бессильной ярости. Где-то в глубине леса хохочут джинны. Я не обращаю на них внимания и мысленно надеваю серебряную маску, запрещая себе отвлекаться. Люди не могут слышать джиннов, но дух, захвативший тело Афии, останавливается и поворачивает голову. Он слушает. Я пользуюсь мгновением передышки, чтобы метнуть нож Афии прямо в лицо. Повернувшись в воздухе несколько раз, нож ударяет ее рукоятью в лоб. Глаза Афии закатываются, и она падает в грязь. Я сейчас не могу о ней позаботиться. Переступаю через тело и оглядываюсь вокруг в поисках других призраков. И тут внезапно я чувствую внутри себя движение магии. Малая частица силы, которая вошла в меня, когда я дал обет стать ловцом душ, отзывается чему-то большему. Тонкие струи темноты, похожие на дым, тянутся из земель ожидания и входят в меня. Маут. Маут ответил мне. На миг магия Маута наполняет меня целиком. Призрак, выходящий из бесчувственного тела Афии, не соперник этой великой силе. Я охватываю его потоками магии, связываю и сильным броском отправляю обратно в земли ожидания. Потом оглядываюсь. Ближайший беглый призрак в сотне ярдов от меня в теле молодой женщины, которая напала на собственную семью. Я выстреливаю магией вперед, будто бросаю лассо, и захватываю его. Призрак яростно завывает, но я с силой вырываю его из тела женщины и швыряю обратно в лес. Небеса! Как прекрасна сила, как легко она мне подчиняется! Будто она была со мной с самого рождения. Хочется кричать от радости. Наконец, наконец-то магия пришла ко мне. Афия стонет у моих ног, и я опускаюсь рядом с ней на колени. На голове уже появилась большая шишка, но, к счастью, серьезных ран нет. Она в порядке, в отличие от Джебрана. Я наклоняюсь к ней и думаю, не отнести ли ее к каравану, но в тот же миг сила магии оставляет меня. Нет. Как же так? Я пытаюсь удержать ее руками, но магия уходит. Темные струйки тянутся к лесу и исчезают в нем. Я чувствую себя совершенно опустошенным. Как если бы меня покинула собственная сила. Единственный оставшийся след магии — это тяга Маута. Темное притяжение. Оно всегда со мной, стоит мне покинуть земли ожидания. Бану Аль-Маут. Рядом со мной появляется Аубарит. При виде бесчувственной Афи она прижимает руку к губам. «Что с Залдарой? И с ее братом?» «Прости, Факира». «Говорю я. Призраки выбрались наружу по моей вине. Маут снова тянет меня к себе. Так сильно дергает, что я едва не валюсь с ног. Этот рывок ощущается иначе, чем все предыдущие. Не просто настойчивость, а срочный призыв. В ушах у меня слышится злорадный смех джинов. «Чувствуешь запах, Элиас Витуриус? Запах дыма!» Что еще они устроили? Джины не могут вырваться из заключения в роще. В этом я, по крайней мере, уверен. Магия звезды держит их на месте, и единственная сила, которая осталась у джинов, заключена в их голосах. А на голоса можно не обращать внимания. «И голоса можно использовать как силу. Возвращайся домой, Элиас. Посмотри, что ждет тебя дома». «Домой. Домой. Это значит в хижину Шевы. Мое убежище. Единственное безопасное место. Спи в доме, там они тебя не достанут». Не тратя время на разговоры с Аубарит, я бегу к лесу. Едва оказавшись на границе, я чувствую вторжение. Незваных гостей много. Они на северных пределах земель. Это то же самое присутствие, которое я чувствовал в последнее время на границах леса. Еще несколько минут, и они уже в лесу. Я вижу их внутренним взором. Эти твари крупные, больше гулей или фей. Но меньше рейфов. Это ифриты. Джины, должно быть, предупредили их. Они избегают земель ожидания. Даже если я побегу по ветрам, мне их не догнать. Когда я, наконец, добираюсь до поляны, мне становится понятно, что произошло. До того, как я чувствую запах дыма и вижу пепелище. До того, как прохожу мимо того места, где умерла Шева, и я был назван ловцом душ. Я не могу поверить, глядя на остывающие угли на месте дома Шевы. Ифриты не просто подожгли его. Они разрушили хижину до основания, сломали балки, разорили сад. Они полностью уничтожили мое жилище вместе с его магией. Я навеки утратил свое убежище. И мне никогда его не восстановить. И все это время в ушах звенит хохот джиннов.